Основной наплыв посетителей был уже позади, так что Рис спокойно могла заняться приготовлением супа. Она варила бобы, строгала лук, нарезала кубиками оставшийся окорок. Свежих специй у Джоани не было, поэтому приходилось пользоваться сушеными. Жаль, что нет под рукой свежего базилика и розмарина. Да и грубо помолотый черный перец подошел бы куда лучше того порошка, что хранится в жестяной банке, а чесночная пудра. Ради всего святого, неужели с ней можно приготовить хоть что-нибудь стоящее? И хорошо бы добавить сюда щепотку морской соли. Что уж тут говорить о помидорах. Неужели нигде в округе нельзя купить свежих помидоров? Ну-ка, довольно ныть? Джоанни подошла к кастрюле, принюхалась. На мой взгляд, пахнет очень даже ничего. Она опять говорила сама с собой, догадалась Рис. Прошу прощения, все в порядке. Просто я не в настроении. Успела догадаться. А теперь еще и услышала собственными ушами. Здесь тебе не высший свет, так что нет никакой надобности в изысках. — Все в порядке, простите. — Заметь, я не требовала от тебя ни первого извинения, ни второго. У тебя что, совсем нет характера? — Временно в починке. — Я ведь просила тебя прикинуть заранее, что именно потребуется для этого супа. Все так же сухо заметила Джоанни. — Если тебе что-то нужно, составь список, а я посмотрю, стоит ли это заказывать. Не хватает пороху просить, обходись тем, что есть, и не ной бестолку. Хорошо. Морская соль. Возмущенно хмыкнув, Джоанни налила себе очередную чашку кофе. Она и сама видела, что Рис выглядит не лучшим образом. Бледное лицо, тени под глазами. Судя по всему, выходной не пошел тебе на пользу. Что да, то да. Мак сказал, ты собиралась подняться по тропе Малого Ангела? — Да. — А назад вы возвращались в Броуди? — Мы? — А мы просто встретились на тропе. Джоанни неторопливо отхлебнула кофе. — Уж больно у тебя руки трясутся. Рискуешь вместо моркови разрубить себе палец. Рис опустила нож, повернулась. — Джоанни, я видела. Тут она заметила, что на пороге ресторана появился Броуди. «Можно мне взять перерыв?» «Что-то случилось», — подумала Джоанни, наблюдая за Броуди. «Что-то из ряда вон выходящее. Ладно, иди». Рис торопливо вышла из кухни и направилась в зал. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Оказавшись рядом с Броуди, она схватила его за руку. «Удалось вам найти?» «Давай-ка выйдем на улицу». Молча кивнув, она направилась за ним к двери. «Вы нашли ее?» — с надеждой спросила она. «Уже известно, кто эта женщина?» «Мы ничего не нашли». «Как? Должно быть, он бросил ее в реку? Сегодня ночью она раз за разом представляла себе эту картину. Бог ты мой! Он бросил тело в реку». «Рис, я не сказал никого. Я сказал ничего. Должно быть, он...» Она оборвала себя на полуслове. «Что это значит?» «Мы побывали там, где ты видела этих двоих. Осмотрели всю местность от дороги до реки. Затем вернулись назад, уже другим путем. Обошли 5 коттеджей, расположенных по соседству с рекой. Там пусто». Она почувствовала неприятную тяжесть в животе. «Почему вы решили, что они должны остановиться в каком-то из домиков?» «Дело не в этом. Они ведь должны были откуда-то прийти на то место, где ты их видела. Но поблизости нет никаких следов, вообще ничего, что указывало бы на присутствие людей». «Должно быть, вы ошиблись местом?» «Нет». Чувствуя дрожь во всем теле, она обняла себя за плечи. — Это невозможно. Они там были, ссорились, затем подрались, и он убил ее. Я видела это! — Я же не сказал, что это неправда. Просто мы не нашли ничего, что подтвердило бы твой рассказ. — Значит, ему ничего не будет. Он выйдет сухим из воды и будет жить, как ни в чем не бывало. Она тяжело опустилась на ступеньки. И все потому, что только я видела этих двоих, и у меня нет никаких доказательств. Такое чувство, будто весь мир вращается вокруг тебя. Она чувствовала себя одновременно несчастной и обескураженной. А как бы ты вел себя на моем месте? Небось, махнул бы рукой на все, дескать, сделал, что мог, а остальное меня не касается, и улегся бы с пивом в гамаке. Рановато для пива. Шериф собирается выяснить, не пропадал ли кто-нибудь в округе. Он проверит гостиницы, ранчо и туристические лагеря. Или ты можешь предложить что-нибудь получше? Это не мое дело — искать что-нибудь получше. И не мое. Рис встала. А почему он не пришел сюда, чтобы поговорить со мной? Потому что не верит мне, — продолжила она, прежде чем Броуди смог ответить. Считает, что я выдумала эту историю. Об этом тебе лучше спросить его самого. Я хочу побывать там, хочу осмотреть все сама. Это уж как тебе заблагорассудится. Я не знаю, как туда попасть. И пусть ты последний человек, которого мне хотелось бы просить об одолжении, ты в то же время единственный, в ком я уверена на 100%. В том плане, что ты не убивал эту женщину. Разве что к числу твоих талантов относится и умение летать. Можешь заехать за мной прямо сюда? В 3 я уже буду свободна. Я не ослышался? Нисколько. Наверняка эта история заинтриговала тебя не меньше моего. Покопавшись в кармане, она вытащила оттуда чек на $10. Вот. Это покроет расходы на бензин. Она ушла, а он еще некоторое время стоял на тротуаре, разглядывая чек со смесью удивления и досады.